Сороковое. Юля. «Жданова, ты смерти моей хочешь?» — шипит мне в ухо Марик, пока я закрепляю локоны клиентки лаком. Последние штрихи. «О чем ты?» — делаю вид, что не понимаю. «Да ты светишься вся. Признавайся, в чем дело, или я умру сию секунду. Ты этого добиваешься?» У меня действительно улыбка не сползает с лица со вчерашнего дня. Глаза сияют, я вся летящая, парящая, ног не чувствую. Моя клиентка спустя 2 минуты, как опустилась в кресло, тоже улыбаться начала. Девчонки поглядывают, перешептываются. Даже Лариса подходила, спрашивала, все ли у меня в порядке. А я просто счастлива. Влюблена и счастлива. Бабочки в животе порхают 2-й день. Крылья за спиной выросли. «У меня сегодня свидание», — шепчу Марику в ответ. «Вау, с кем? С его папашей?» — опускает взгляд мне на живот. «Да?» Даже произносить вслух страшно, потому в знак подтверждения только смыкаю ресницы. «Так, мне нужны подробности». «Я скоро закончу», — обещаю другу. 5 минут. «Мне есть что рассказать, чем поделиться и похвастаться. Хотя бы Марику». Есть еще Ксюша, но ей перед новосельем с женихом и дочкой не до меня. Женя прямо сказал моей матери, что бабушка ребенку нужна здоровая, а вместо лечебницы для зависимых или жесткого лечения в больнице предложил санаторий. Ушам своим поверить. Не могли ни я, ни мама. И, конечно же, без уговоров и пререканий мама согласилась на этот вариант. Ее горящие глаза и не сползающая с лица улыбка говорили сами за себя. Мама обрадовалась новости о внуке и готова на все, чтобы больше не возвращаться к прежнему образу жизни и Семену. Женя сделал всего несколько звонков, и чудесным образом оказалось, что мою маму готовы принять в один из лучших наших санаториев. Нам даже вещи не пришлось выкладывать из багажника. Сразу поехали туда. А потом Женя привез меня домой, уставшую после поездки в поселок, разборок с Семеном и последующей поездки в санаторий. На обратном пути мы даже успели заехать в садовод, выбрать садовые фонарики и скульптуры. Мое сердце покорили забавные лягушки. Взяли аж 3 штуки. Женя их привезет в субботу сразу Брянцевым. Представляю, как будет пищать от восторга Даша. Расставаясь, снова целовались, как подростки, прячась от посторонних глаз. Видела, чувствовала. Женя хотел что-то мне сказать, тянул время. В конце концов, позвал на свидание. И я согласилась. Мама утром звонила, болтали с ней 1 час о ее здоровье и моем самочувствии. Мама, смеясь, рассказывала, как беременная мной ела соленые огурцы, макая их в сгущенку. Осторожно спросила, не Женя ли отец моего малыша. Пришлось признаться, что да, но между нами все непросто, поэтому речи о браке нет. Мама уверена, что этому парню я не безразлична, а она им восхищена. Такой счастливой я ее давно не слышала. Она сказала, что в санатории с ней обращаются как с царской особой. Видимо, фамилия Азанова играет там значительную роль. А потом он пригласил меня на свидание, сегодня после работы. «Вот это мужик!» Раз за разом с восхищением восклицает Марик, пока мы в перерыве пьем чай. И я обо всем шепотом рассказываю другу. «Держи его за хобот, подруга, а то ведут!» «Ну, если даст себя увести, значит, не мое. Как ни горько об этом думать, заставляю себя рассуждать трезво. То, что у Азанова сейчас якобы никого нет, не значит, что не появится завтра или чуть позже. Бабника так просто в однолюба не переделать. Может быть, это вообще невозможно. «За свое счастье надо бороться», — назидательно произносит Марик. «Не ты ли пару дней назад говорил, чтобы я гнала его в шею, прищурившись, шутливо тыкаю пальцем в Марика? Что он мне не пара, а? Чьи слова?» «Беру их обратно. Твой Азанов великолепен, прекрасен, восхитителен. Срочно веди его в ЗАГС. У тебя пузо скоро на лоб полезет. Пусть женится. Он думает, что ребенок не от него. Так получилось. Я не стала его переубеждать. Предупреждаю сразу коллегу. Мне не нужен муж. Мне нужен мужчина, который будет со мной и моим ребенком не из чувства долга и по залету, а потому что жить без нас, без меня, не сможет. Хочу, чтобы любил, понимаешь? И после всего, что он сделал, ты сомневаешься, что он тебя не любит? Даже беременную якобы не его ребенком? Пожимаю плечами. Я в Женю влюбилась с первого взгляда. Еще в тот вечер, когда познакомились у Ксюшки. Пыталась заглушить в себе это чувство и даже получилось на какое-то время, пока не узнала, что ношу под сердцем его ребенка. И даже когда он испугался ответственности и засомневался во мне, я все равно продолжала его любить. А он? Не уверена, что с его стороны это любовь. Думаю, это просто интерес вкупе с желанием помочь беременной женщине. Саша ведь тоже помог и еще обещал помогать. А Юлечка, вот ты где? В наш уголок заглянула Галка. Там твои клиентки пришли. Клиентки? Ударением на последний слог переспрашиваю о количестве. Быстро прокручиваю в голове записи на сегодня. Не может быть, чтобы две сразу были на одно время. Неужели кто-то что-то напутал? Ага, подтверждает Галя. Две. Вроде бы родственницы. Они сказали, что будут ждать друг друга. А, поняла. Кстати, помнишь Викторию Азанову, жену прокурора? Да, в груди ёкает при упоминании фамилии. Вот это ее родственница. Она тебя им порекомендовала, так что не подведи. Галка исчезает. Перевожу ошарашенный взгляд на Марика. Я не готова к встрече с его родственниками. Обвожу взглядом наше подсобное помещение, трусливо ища выход. «В смысле с его родственниками?» — не понимает Марик. «Виктория Азанова, тетя Евгения, а ее муж — его родной дядя. Возможно, сейчас в зале тоже кто-то из семьи Азановых». «Обалдеть! Если что, я могу одну на себя взять. У меня окно!» — приходит на выручку друг. «Не дрейф! Ты носишь в своем животе их. Кем он им будет приходиться, я не знаю. Родственника. Так что неси достойно, как положено нести внучатого племянника прокурора». Улыбаюсь вымученной улыбкой на шутку. Но деваться некуда, надо идти. Кто из Жениных родственников пришел ко мне?